Сдачи не надо, как можно таинственнее, сказал я, умудренный опытом. Мужик тут же извлек из-под прилавка сигаретный блок. Мешкулов почему-то назначил нам свидание не у дома обуви на проспекте Мира, на седьмом этаже которого была его квартира, а в Сутохе на ВДНХ. Еще издали мы увидели, как от выставочных касс отделилась его длинная фигура. Он был в коричневом драповом пальто. Ради воскресенья, что ли? Он решил сменить свою прокурорскую шинель на штатскую одежду. Здравствуйте, ребят. Извините, что порчу вам воскресенье, но очень-очень нужно ехать. Говорил он, нескладно залезая на заднее сиденье. Я заметил, что карман его пальто подозрительно оттопыривается. Он перехватил мой взгляд и успокоил. Это я так, на всякий случай, прихватил свой вальтер. Это было уже серьезно. Риточка, никуда не сворачивай. Поезжай только вперед по Ярославскому шоссе. Едем до Большого, а там будем искать. Вот адрес. Угол улицы Тургенева, 19-я просека. Кооператив «Ласточка» Люциан Германович Ромадин. У меня внутри отстегнулся догадки. Я обернулся к Меркулову. Леся? Многозначительно в знак согласия Меркулов кивнул головой и в нескольких словах объяснил, как он вышел на этого Ромадина. Николай Петрович Куприянов вернулся домой из морга в состоянии отчаянного горя. И хотя свою Валю он потерял уже раньше, он не мог смириться с тем, что ее уже нет в живых. Он несколько часов сидел на стуле, в прихожей своей квартиры, тупо уставившись в одну точку. Перед его глазами все еще стояла страшная картина морга, и его Валя, его единственная любовь, лежала мертвая, изуродованная скальпелем врача. Этой молодой, красивой, такой милой женщины. Странно, странно. Этот молодой парень, следователь, даже не задал ему ни одного вопроса, хотя, наверное, им и так было известно, что полковник генштаба Куприянов был за границей в Варшаве, когда произошло это страшное убийство. Правда, этот следователь интересовался какой-то Валиной подругой со странным именем Лада, нет, Леся, да-да, именно Леся. Он пытался сосредоточиться Леся. Ну, конечно же, не Леся, а Леся, Лесик. Так Валечка называла своего первого учителя музыки Люциана Германовича Ромадина, сейчас ушедшего на покой и разводящего цветы в Большого. Куприянов заметался по квартире. Что же делать, что же делать? Ведь просто так они вопросов не задают. Вероятно, это очень важно найти Леся. Он вытащил бумажку, которую ему дал молодой следователь Меркулов Константин Дмитриевич, 269-11-32. Ну, конечно же, телефон молчал субботней ночью. Тогда он набрал 09. Набирал целый час, все было занято. Наконец, справочная сработала. Телефонная девица сначала категорически отказалась искать номер телефона. Без адреса гражданин справок не выдаем. Куприянов умолял девицу дать ему телефоны всех Меркуловых КД, проживающих в Москве. Наконец, та смилостивилась. Самое интересное, что я оказался в единственном числе. Почему-то гордо закончил свой рассказ Меркулов. Только один Меркулов КД на всю Москву. Ну, в общем, Куприянов поймал таки меня сегодня в 11:30 с утра, то я с Лидочкой ездил в Останкино на занятия, она у меня фигуристка. Ярославское шоссе превратилось в ухабистую, покрытую жидкой грязью, загородную дорогу. Встречные машины обдавали нас потоками этой жижи, дворники с трудом справлялись с предназначенной им работой. Заднее стекло Лады было сплошь залеплено липкой желтизной. Наконец Рита сказала Большеву. Еле заметный указатель предписывал повернуть направо. Мы пересекли колею железной дороги и въехали в поселок. Ну, наша задача как можно меньше спрашивать, сказал Меркулов. В это время подкатил парнишка на мотоцикле, который, сняв шлем, оказался девицей с копной медных волос.